Ведь для аппетита старших девиц надо женихов приискать, что по возможности заблаговременнее делать следует. Отсюда с надо, стало быть, вывозить-с? Чего же это стоит, я вас спрошу-с? И вдруг я появляюсь. Еще первый жених у них в доме-с. И им известен заведомо, то есть в том смысле, что при действительном состоянии-с. Ну вот и все-с. Павел Павлович объяснял с упоением. «Вы к старшей посватались?» «Нет-с, я не к старшей. Я вот к этой шестой посватался, вот которая еще продолжает учение в гимназии». «Как?» — невольно усмехнулся Вельчининов. «Да ведь вы же говорите ей 15 лет». 15-то-с теперь, но через 9 месяцев ей будет 16. 16 лет и 3 месяца. Так почему же-с? А так как теперь все это неприлично-с, то гласного покамест и нет ничего, а только с родителями. Поверьте, что все хорошо-с. Стало быть, еще не решено? Нет, решено, все решено-с. Поверьте, что все хорошо-с. А она знает? То есть это только вид такой, для приличия, что будто и не говорят. А ведь как же не знать-с? Приятно прищурился Павел Павлович. «Что же, осчастливите, Алексей Иванович!» Ужасно робко закончил он. «Да зачем мне-то туда?» «Впрочем, — прибавил он торопливо, — так как я во всяком случае не поеду, то и не выставляйте мне никаких причин». «Алексей Иванович! Да неужели же я с вами рядом сяду и поеду? Подумайте!» Отвратительное и неприязненное ощущение возвратилось опять к нему после минутного развлечения болтовнёй Павла Павловича о невесте. Еще бы, кажется, минута, и он прогнал бы его вовсе. Он злился даже на себя за что-то. «Сядьте, Алексей Иванович, сядьте рядом и не раскаетесь», — проникнутым голосом умолял Павел Павлович. «Нет, нет, нет», — замахал он руками, поймав нетерпеливый и решительный жест Вельчининова. «Алексей Иванович, Алексей Иванович, подождите предрешать-с. Я вижу, что вы, может быть, превратно меня поняли. Ведь я слишком хорошо понимаю, что ни вы мне, ни я вам, мы не товарищи-с. Я ведь не до того уж не леп-с, чтобы уж этого не понять-с. И что теперешняя услуга, о которой прошу, ни к чему в дальнейшем вам не вменяется. Да и сам я послезавтра уеду совсем-с, совершенно-с, значит, как бы и не было ничего. Пусть этот день будет один только случай-с. Я к вам шел и надежду основал на благородстве особенных чувств вашего сердца, Алексей Иванович, именно на тех самых чувствах, которые в последнее время могли быть в вашем сердце возбуждены-с. Ясно ведь, кажется, я говорю, или еще нет? Волнение Павла Павловича возросло до чрезвычайности. Вельчининов странно глядел на него. «Вы просите о какой-то услуге с моей стороны?» — спросил он, задумываясь. «И ужасно настаиваете. Это мне подозрительно. Я хочу больше знать. Вся услуга лишь в том, что вы со мной поедете, а потом, когда приедем обратно, я все разверну перед вами, как на исповеди. Алексей Иванович, доверьтесь». Но Вельчининов все еще отказывался, и тем упорнее, что ощущал в себе одну какую-то тяжелую злобную мысль. Эта злая мысль уже давно зашевелилась в нем, с самого начала, как только Павел Павлович возвестил о невесте. Простое ли это было любопытство, или какое-то совершенно еще неясное влечение, но его тянуло согласиться. И чем больше тянуло, тем более он оборонялся. Он сидел, облокотясь на руку, и раздумывал. Павел Павлович юлил около него и упрашивал. «Хорошо, поеду», — согласился он вдруг беспокойно и почти тревожно, вставая с места. Павел Павлович обрадовался чрезмерно. «Нет уж вы, Алексей Иванович, теперь приоденьтесь. — юлил он радостно вокруг одевавшегося Вельчининова. «Получше, по-вашему, оденьтесь». «И чего он сам туда лезет, странный человек?» — думал про себя Вельчининов. «А ведь я ни одной этой услуги от вас, Алексей Иванович, ожидаюсь. Уж коли дали согласие, так уж будьте и руководителем-с. Например. Например, большой вопрос-с. Креп-с. Что приличнее, снять или с крепом остаться?» «Как хотите». «Нет, я вашего решения желаю-с. Как бы вы поступили сами, то есть если бы имели креп-с?» «Моя собственная мысль была, что если сохранить, так это на постоянство чувств-с укажет-с. А стало быть, лестно отрекомендует». «Разумеется, снимите». «Неужто уж и разумеется?» Павел Павлович задумался. «Нет уж, я бы лучше сохранился». «Как хотите». «Однако он мне не доверяет. Это хорошо», — подумал Вельчининов. Они вышли. Павел Павлович с довольством приглядывался к принарядившемуся Вельчининову. Даже как будто больше почтения и важности проявилось в его лице. Вельчининов дивился на него и еще больше на себя самого. У ворот стояла поджидавшая их превосходная коляска. «А у вас уже и коляска была готова? Стало быть, вы были уверены, что я поеду?» «Коляску я взял для себя-с, но почти уверен был, что вы согласитесь поехать», ответил Павел Павлович с видом совершенно счастливого человека. «Эй, Павел Павлович!» Как-то раздражительно засмеялся Вельчининов, когда уже уселись и тронулись. «Не слишком ли вы во мне уверены?» «Но ведь не вам же, Алексей Иванович, не вам же сказать мне за это, что я дурак», твердо и проникнутым голосом ответил Павел Павлович. «А Лиза?» — подумал Вельчининов и тотчас же бросил об этом думать, как бы испугавшись какого-то кощунства. И вдруг ему показалось, что он сам так мелок, так ничтожен в эту минуту. Показалось, что мысль, его соблазнявшая, такая маленькая, такая скверненькая мысль, и во что бы то ни стало, захотелось ему опять все бросить и хоть сейчас выйти из коляски, даже если б надо было для этого прибить Павла Павловича. Но тот заговорил, и соблазн опять охватил его сердце. «Алексей Иванович, знаете вы толк в драгоценных вещах-с?» «В каких драгоценных вещах?» «В бриллиантовых-с». «Знаю». «Я бы хотел подарочек свести. Руководите, надо или нет?» «По-моему, не надо». «А я так бы очень хотел-с», заворочился Павел Павлович. «Только вот что же бы купить-с? Весь ли прибор, то есть брошь, серьги, браслет или одну только вещицу?» «Вы сколько хотите заплатить?» «Да уж рублей 400 или 500-с». «Ух! Много, что ли?» — встрепенулся Павел Павлович. «Купите один браслет во 100 рублей». Павел Павлович даже огорчился. Ему ужасно, как хотелось заплатить дороже и купить весь прибор. Он настаивал. Заехали в магазин. Кончилось тем, однако же, что купили только один браслет, и не тот, который хотелось Павлу Павловичу, а тот, на который указал Вельчининов. Павлу Павловичу хотелось взять оба. Когда купец, запросивший 175 рублей за браслет, спустил за 150, то ему стало даже досадно. Он с приятностью заплатил бы и 200, если бы с него запросили. Так уж хотелось ему заплатить подороже. «Это ничего, что я так подарками спешу», — изливался он в упоении, когда опять поехали. «Там ведь не высший свет, там просто-с. Невинность любит подарочки». Хитро и весело улыбнулся он. «Вы вот усмехнулись давеча, Алексей Иванович, на то, что 15 лет. А ведь мне это-то и в голову стукнуло. Именно, что вот в гимназию ходит с мешочком на руке, в котором тетрадки и перышки. Хе-хе, Мешочек-то и пленил мои мысли. Я, собственно, для невинности, Алексей Иванович. Дело для меня не столько в красоте лица, сколько в этом-с. Хихикают там с подружкой в уголку. И как смеются, и, боже мой! А чему-с? Весь-то смех из того, что кошечка с комода на постельку соскочила и клубочком свернулась. Да тут ведь свежим яблочком пахнет-с. Аль снять уж креп? Как хотите. Сниму. Он снял шляпу, сорвал креп и выбросил на дорогу. Вельчининов видел, что лицо его засияло самой ясной надеждой, когда он надел опять шляпу на свою лысую голову. «Да неужто он и в самом деле такой?» — подумал он в настоящей уже злобе. «Неужто тут нет никакой штуки в том, что он меня пригласил? Неужто и в самом деле на благородство мое рассчитывает?» Продолжал он, почти обидевшись последним предположением. «Что это, шут, дурак или вечный муж? Да невозможно же, наконец!»